Вы на хвалях Радио Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У турме на Валадарскага ў Менску 86-й дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Святлана Бароўская адмовілася каментаваць у інтэрв'ю «Свабодзе» звесткі аб выстаўленні Аўтуховіча абвінавачэння ў тэрарызме. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 94-го году, Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог Вячаслава Кебіча. Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў «Акрос 530» вытворчасці расійскай кампаніі «Ростсельмаш». Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». Маці пераможцы «Еўрабачання 2009» Александра Рыбака Наталля назвала нонсенсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. Янова, другую па колькасці насельнікаў вёску ў эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. А калі прыёт новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ўдарыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі. Зранку Янова сустрэла мяне пакутлівым мычэннем рагулі ў блізкім ад дарогі кароўніку. Я заходжу ў хату і звяртаю ўвагу на тое, што там асабліва не заклапочаныя. А што ваша карова не на полі? Не толькі цілілася, просто вецер нарвёт. Па дарозе сустракае 35-гадовую прыбіральшчыцу Таццяну Акуленку. Вы карову трымаеце, да? Адну. Адну. Чаму колькасць кароў скарачаецца вінаю? Денег мала за малако плацяць людзям. Колькі літраў? 660. А купіць літр у магазіне сколько стоіць? Вы прадаеце малако? Да, за месяц. Да. Літру стукаю. Па месту здесь на руки кому-нибудь. Я ще не прадавала. У нас банка трохлітровая 3,5 тысячі. Здалі дзяржаве. 2 тысячі. Підыходзіць пенсіонер спадар Яцко. Люди говорять, достанет нас это тени. Ну, что ты знаешь, фермер же ведь он... Фермер вот тут, да? Да, Александр Викторович. Фермерское семейство Барашевых насамрэч вядома ўсёй Сеніншчыне. Гаспадар да 96-го года, дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніславовна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калі яна затрымалася ля пліты, дзе я гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне. Якасць фермерскага вашого малака адрозніваецца ад якасці індывідуалу? Інша, просто другая парода скота. Жерсійская, жырнамалочная. У неї высокое содержание белка 4,2%. Жирность молока 7%. Ну а зачем жить тогда, если не верить ни во что? У нас нет завода, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может. Размову перпаніў прыезд гаспадара Александра Вікторовича з водопою. На іх уласных палетках 6 раніцы пасіюс эстатак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману. Это тяжело. Это основной ветер рынок сбыта, это понятно. Я был в Европе, Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену. Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России? Мы 300 литров сдаем, 300-400. Ну, выдержим. Я каждую коровку вижу. Но все в России видят мясные продукты, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический. Белоруссия не может Осетию признать. Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами. 15 лет я отработал директором совхоза. задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну, не проходили, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же... Винтик системы. Совершенно верно. Самостоятельности было сложно, то что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство. Ну, пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике. Барашевы першими в Беларуси завезли рассаду дурницы, да привили ее на нашей глебе. А теперь плантация рослины займая 6,5 гектаров с полсотни, что они имеют. У размову и снова вступая с подарами Валентина. Это очень вкусно. Это омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали. Провозили по 200 штук саженцев. В Подмосковье, на своих руках. Голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты. Агрогородок какой-то будущее у себя не неся? Это показуха чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские люди. Вынесли в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось. Коля тысяч человек. Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки... Без коня остались. Держава фермерской справы в мощном мешке. Налоги, все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома. 7 тонн. Вот. Никакого ни решения нам не дослали. Нет. А какие санкции вы могут заработать? Это штрафы. По этому вопросу звоню Попкову. Депутату? Да. Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот. Я народился тут. Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка. Один яновец у часе размовы заўважыў. Кто вы, Катя, побыць в Янове? И спирта не выпить, это грех. Инна Капранова, наставница белорусской мовы, после потлумачила. Вядома только, что был пан Яновский, який засновал існуючий на спиртзавод. По его прозвищу и была заснована такая вёска. А чем надея на то, как Янова выживала и развивалась? Только на спиртзавод. И она была умирающая. Упираясь в это шишки, да, вот этот поселок построю ён. Чем мне ехать в город? Газ, вода, канализа получают 1 000 000 и выше, которые имеют стаж работы, им соответствуют категорию. Полностью шел отсев. Ну, спиртзавод, понимаете. Я смотрю по своим соседям, которые работают. Все нормальные, не пьющие люди. Традиции вырубу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е. Коли у тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» узник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаились жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але... Я падымаў вопрос, чтобы возродить аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещения, которые не подходят. Вас, как предпринимальника, зародыша задушили? Я бы пошел в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сажа руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит туда до коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать. Спытываю, чем же наибольш хворое быдло в Янове? Распространение на болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство. В чем это выявляется? Контингент этих доярок, он неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя. И они сами брудные, и скот брудный, где все в гное, все заляпано, замызгано. Вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Получалось 27 копеек за литр. литра. Мог почти 3 литра бензина купить. Сейчас, чтобы купить литр бензина, надо почти 6 литров молока. Як подсумывание, слово 28-годового Александра, сына Барашевых. Мало поколения, они все поезжали. Кто остается, испиваются, кто работать не хочет. Или разнорабочим, кто трактористы, кто на ферму. Але мы ізноў вернуліся да малочнай тэмы. Я накіраваўся на мясцовы пункт прыём малака ад насельнікаў. А поўдні там яшчэ нудзіліся малаказборшчыкі, што на золку аб'ездзілі ўсе навакольныя вёсачкі. Стаялі прычэпы з поўнымі бетонамі. Але можа іх не ўзялі з-за незадавальняючай якасці. Я пытаюся ў зборшчыцы з 6-гадовым стажам Алы Яцко. Вперед у нас былі антибіотыкі, развозілі людзям. Хто-то малако здаў ад больной каровы. І ўсё малако паляцела? Да. Баліць сэрца, калі вяртаеш? Ну, канешна. Есть люди, которые по 1,5 тонны за месяц. Болит сердце у суразмовницы, мать двух детей, якая отрымовывает за собранную тонну феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яноусы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова. Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко. Гусы зараз. Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сено и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить. А сено не под хатой, да. А кормы, груши великие каштуют, да? Да, да, да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко, возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, некоторые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали, холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны, насосом пока выкачаем, сено везет, минут 40 итоги. Назад возвращают. А молокосборщики с 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство. Ты на словах? Да, да, да, да. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.